Глава 10. В пещеру к Мрону я входил уже без спешки. Аура мелкой пропала, ее вопли я тоже больше не слышал. Звуки разрываемой плоти, правда, оттуда тоже не доносились, но в общем и целом нетрудно догадаться, что мог сотворить с беззащитным детенышем озверевший Мрон, который больше полугода сидел на жесткой диете. Когда же я вошел, готовясь увидеть лужи крови и разбросанные повсюду кишки, а вместо этого обнаружил совсем иную картину, то искренне озадачился. А потом и скептически хмыкнул, обнаружив совершенно обалдевшего оборотня, сидящим посреди клетки, и болтающуюся у него на шее почти пропавшую в густом меху соплячку, которая восторженно его тискала и мычала что-то неразборчивое у него под подбородком. Надо же, не сожрал? «Собачка!» — в полнейшем восторге прошептала Ли, наконец-то оторвавшись от оборотня. Ее аура, больше не закрытая аурой Мрона, снова появилась на моей мысленной карте, так что я только покачал головой. Вот же дети бесстрашные. Взрослый давно бы штаны намочил, а это висит, радуется. «А как его зовут?» С детской непосредственностью поинтересовалась девчонка, когда услышала мои шаги и, спрыгнув на пол, обернулась. «Спроси сама», — предложил я, присаживаясь на единственный стул возле входа. «Он вообще-то не очень разговорчивый, так что не думаю, что у тебя получится». «Хорошая собачка», — уверенно заявила малявка, глядя на шокированного Мрона снизу вверх, а потом совершенно нелогично поинтересовалась. «А ты меня не укусишь?» Я закинул ногу на ногу, с любопытством наблюдая этот спектакль. «Укусит, конечно. Он, кстати, давно не кормленный». «А почему?» «Потому что слишком гордый и до сих пор не научился видеть разницу между достоинством и глупостью, хотя я не раз объяснял». Ли отошла на шажок, недоверчиво изучая собачку. «А что он ест?» «Маленьких девочек. На завтрак, обед и ужин». «Неправда!» — насупилась малявка. «Он хороший!» Наконец-то очнулся от ступора Мрон и, поднявшись во весь немаленький рост, навис над мелкой мохнатой горой. «Ну, сожрет? Не сожрет?» Мне даже интересно стало, до каких границ простирается его упрямство и будет ли он ненавидеть абсолютно все, что связано со мной. Однако, вопреки ожиданиям, оборотень просто поднял могучую лапу и, подвинув ребенка к стене, недвусмысленно загородил его собой. Ха, странно. Его отец в свое время даже собственных женщин не захотел от меня прикрыть. Предпочел умереть, но не сдаваться, при этом искренне веря, что я, будучи кровожадной тварью, все равно всех перебью. А этот внезапно думать начал. Ишь, как глазища сверкают. Даже отсюда слышно, как ворочаются в его мозгу тугие извилины, в попытке понять, что происходит. Но одна хорошая новость за сегодня все-таки была. Похоже, я нашел его слабое место. Как оказалось, стремление защищать детенышей, что у людей, что у оборотней, выражено практически одинаково. Даже в том случае, если детеныш чужой. Наверное, инстинкт срабатывает. Семья, защита, все такое. Я только не понял, почему Мрон захотел сберечь именно этого детеныша. Они ведь не только незнакомы, но еще и из разных видов. Зачем ему ее защищать? Ли, правда, такая самодеятельность не понравилась. «Пусти!» — пихнув оборотня кулачком, она упрямо вылезла наружу. «Мне же не видно!» Снова подвинул ее Мрон. «Еще чего?» — фыркнула мелкая. «Никуда я отсюда не пойду!» «Ну и сиди там», — великодушно разрешил я. «Вроде ты ему понравилась». «Правда?» «Правда, правда. Вон как облизывается. Точно сейчас проголодается и сожрет». Ли обиженно выпятила нижнюю губу. «И все ты врешь! Плохой! Плохой, Вилли!» Я хмыкнул. «Почему сразу плохой? Разве я тебя к собачке не пускаю? Разве что-то запрещаю делать или обещал наказать за то, что ты стащила мамин амулет?» У ребенка явно случился конфликт интересов. Ли наморщила лоб, снова отпихнула оборотня, когда тот попытался ее прикрыть, а потом и вовсе шлепнула его по морде ладушкой, нахально потребовав. «А ну не мешай!» Вот уж когда я имел удовольствие воочию наблюдать силу женской власти над представителями мужского рода. Оборотень аж крякнул, когда малявка столь непочтительно с ним обошлась. Плюхнулся назад, и потом только ошалело смотрел, как она стоит рядом, теребит подол своего платьица и с глубокомысленным видом решает сложнейший философский вопрос. «Ладно», — наконец признала она очевидное. «Ты неплохой, ты просто вредный». «Нет, это помощник у меня вредный, а я еще только учусь». «Зачем ты учишься?» — не поняла Ли и неосторожно подступила ближе к решетке. Мрон, очнувшись от ступора, цапнул ее зубами за подол и торопливо оттащил обратно. «Фу!» — погрозила ему пальчиком малявка. «Нельзя! Плохая собачка!» И такая у клыкастого после этого стала морда, что я впервые за долгое время испытал желание рассмеяться. Ли, услышав мой смех, тоже заулыбалась, а затем плюхнулась на лапу Мрона и залилась громким хохотом, как самый счастливый человек на земле. «Ну что, остаешься?» — спросил я, когда отсмеялся. «Подушку принести? Может, еды? Печенье, молока?» «А у тебя есть печенье?» «Все, что захочешь», — пообещал я, после чего девчонка взвизгнула, подскочила на месте и со всех ног кинулась прочь из клетки, причем так шустро, что на этот раз Мрон не успел ее остановить. Домчавшись до стула, на котором я сидел, она нахально взобралась ко мне на колени и доверчиво заглянула в глаза. «А печенье у тебя вкусное?» Я спрятал усмешку. «Самое лучшее. И молока сейчас свежего принесу». От оглушительного вопля малявки я поморщился, после чего ссадил девчонку на пол, взял ее за руку и, кинув на ощетинившегося оборотня насмешливый взгляд, спокойно направился к выходу. Прилетело мне вслед яростное. «О, значит, мы наконец-то заговорили. Извини, я тебя не понимаю». «Хм, мне показалось, или это больше походит на предупреждение?» «Пока, собачка!» — помахала ему ручкой Ли, а потом вырвалась, закрутилась на месте, напевая что-то себе под нос, наконец снова расхохоталась, юркнула куда-то в сторону и в мгновение ока исчезла в темноте. «Да уж», — хмыкнул я, прикидывая, где бы добыть обещанное печенье и молоко. «Да и одежку надо бы какую-то поискать, а то у меня довольно холодно, а на малявке платьице совсем короткое, да и на ногах всего лишь сандалии, в которых в горах точно делать нечего». К счастью, к тому времени, когда я добрался до лаборатории и отыскал азартно ищущую сладости Ли, в пещере сработал еще один индивидуальный портал, и из него вывалился встревоженный Нардис. «Вильгельм, нужна твоя помощь! У Лу ребенка украли!» «Вот этого ребенка?» — ткнул я пальцем в застывшую у стены малявку. У Нардиса при виде живой и невредимой девочки случился кратковременный ступор, но потом он подметил торчащий у нее из кулачка артефакт, убедился, что соплячка жива и здорова, после чего метнулся через все помещение, сгробастал Ли на руки, достал из кармана переговорник и, пробормотав короткое «спасибо», под оглушительный девчоночий визг куда-то умчался. «Ну и ладно», — подумал я, поднимая опрокинутый стеллаж, к которому с разных сторон подбежали костяные паучки. «Значит, за печеньем не пойду». «Хотя нет, пойду. Если малявка такая же предприимчивая, как ее мать, значит, скоро опять пожалует в гости». Я как в воду глядел. Не успело стемнеть, как в лаборатории снова раздался хлопок, а следом и оглушительный вопль. «Вилли, ты где?» Я отложил расчеты, встал из-за стола и, выглянув в коридор, без всякого удивления обнаружил переминающуюся на холодном полу малявку. Причем на этот раз она была почти раздета. Вместо платья на ушлой пигалице виднелась лишь искусно вышитая ночная рубашка. Вместо косичек на голове красовался пышный колтун, а на ногах даже тапок не было. Так что девчонка оказалась на камнях совсем босой. «Ты чего кричишь?» — поинтересовался я, даже не подумав зажечь свет. Но это мелкой не мешало. Обернувшись на голос, она сначала испуганно присела, а потом щелкнула пальчиками, и над ее головой зажегся крохотный магический светлячок. «Я вернулась покормить твою собачку», — заявила она, вытащив из-за спины увесистый мешок. «Собачкам нельзя быть голодными, они от этого звереют». «Это верно», — не стал отрицать я. «Но маленьких девочек к голодным собачкам не пускают. Разве тебя мама этому не учила?» Ли машинально потерла ладошкой пупу. «Учила, но собачку все равно жалко, поэтому я снова стащила амулет и пришла». «А мама на этот раз его куда от тебя спрятала?» — полюбопытствовал я. «Не знаю. Не видела». «Но он все равно к тебе прилетел». Ли гордо вздернула нос. «Да, я великая колдунья». «Еще бы», — скептически хмыкнул я, оглядев помятую рубашку. Потом все-таки сходил за сапогами, заставил мелкую в них влезть. Потом накинул ей на плечи теплый халат, и вот в таком виде мы и отправились кормить собачку. Мрон, который до этого полдня метался по клетке и злобно ревел, при нашем появлении замер. Сначала недоверчиво оглядел невредимую девчонку, потом с подозрением взглянул на меня. И только после этого его ноздри дрогнули. Он явно учуял запах еды, однако виду постарался не подать. «Вот, это тебе!» С трудом дотащив свою ношу до решетки, Ли без малейшего труда протиснулась внутрь, а вот мешок, как следовало ожидать, застрял. «Я нашу кухню ограбила, но там еды еще много, так что никто не пострадал». Я сдержал рвущийся наружу смешок при виде того, как малявка с пыхтением и сопением пыталась затащить в клетку толстопузый мешок. Но потом она все-таки догадалась пнуть его сапогом. Внутри что-то хлюпнуло, чавкнуло, а Ли с воплем упала, когда ее ноша высвободилась, и чувствительно хлестнула ее завязками по лицу. «Фу, фу!» — замахала она руками, даже не заметив, что Мрон прямо на лету цапнул ее зубами за рубаху и аккуратно поставил на пол. Сапоги при этом, естественно, свалились. Порванная клыками рубашка начала расползаться по швам, однако Ли было не до этого, потому что оборотень в довершение всего ее старательно обнюхал и осторожно лизнул в нос. Отмахнувшись от него, как от досадной помехи, она босиком кинулась к мешку и, развязав завязки, вывалила на пол целую кучу снеди. Жареное мясо, половина курицы, румяные яблоки, зеленый лук. «На, ешь!» Решительно пододвинув все это богатство под нос оборотню, Ли запрыгала по холодному полу в сторону потерянных сапог. «И не стыдно тебе, а?» — бросил я Мрону, заметив, что девчонка мигом перепачкала ножки. «Развел грязищу, понимаешь, и сам в ней вывалился, как поросенок, и леди вон перемазал». Наконец мелкая добралась до сапог и, не обратив внимания на грязь, тут же натянула их на себя. «Ешь, ешь!» — повторила она, когда увидела, что оборотень в нерешительности замер. — Мама, если и хватится, все равно на меня не подумает. А раз не подумает, значит, не накажет. Я с любопытством проследил за мучениями Мрона. Есть он, конечно же, хотел. Даже очень. Вон как исхудал за последние месяцы. Если бы я не старался, он бы уже помер от истощения. Но чем-то ли ему приглянулось? Даже нет, не так. Почему-то ее мнение было для него важным — поэтому он все еще колебался, думал. Похоже, и обидеть ее не хотел, но и у меня на глазах принимать пищу не собирался. «Ну ты чего?» — обиженно протянула девчонка, поняв, что угощение пропадает даром. «Я ведь для тебя старалась!» «Я же говорил, что он глупый. Похоже, ты ему все-таки не понравилась». У Ли глаза наполнились совершенно искренним непониманием, а затем и слезами. «Так я все это зря?» «Да?» «Плохая собачка», — подтвердил я, насмешливо взглянув на оборотня. Тот свирепо оскалился в ответ, и, разумеется, пока мы играли в гляделки, бездарно упустил момент, когда разобиженная малявка сердито топнула ногой, ринулась к решетке и, в два счета протиснувшись между прутьев, убежала в темноту. Зло прорычал Мрон, поняв, что снова остался с носом. «Сам дурак?» С достоинством отозвался я и в очередной раз отправился на поиски беглянки. Она нашлась совсем недалеко, буквально в соседнем помещении, где, забившись в угол, тихонько всхлипывала от незаслуженной обиды. Один сапог опять где-то потеряла, второй умудрилась порвать. Нет, при виде горьких девчоночьих слез в моей душе ничего не дрогнуло. Я не растаял и не ощутил себя виноватым, но все же мне показалось, что отпускать ее домой в таком состоянии будет неправильно, поэтому снова сходил к Мрону, забрал стул, принес в ту комнату, где горько плакала Ли. Затем сел сам, усадил хлюпающую носом малявку на колени и, всунув ей в руку заранее припасенное печенье, предложил. «Хочешь, расскажу сказку?» «Нет». «Тогда, может быть, страшную сказку?» Ли, в очередной раз хлюпнув носом, заинтересованно приподняла голову. «А про кого?» «Про одного мальчика, у которого все родные умерли, а сам он обратился в злобное чудовище, которая потом охотилась и убивала всех подряд. Она немного подумала и снова спросила. «А этот мальчик, как его звали?» «Никто не знает». «Как так?» «Вот так. Когда-то это был хороший и добрый мальчик, но потом его маму убили, дом сожгли, а ему от этого стало так плохо, что он не захотел об этом вспоминать. Вот и бродил потом по разоренному городу, не зная, кто он и зачем вообще живет. Ходил себе, ходил, ковырялся в пепле, а потом, значит, выбрался на волю и... «Кого-то съел?» — замерла Ли. Я кашлянул. Этого он тоже не помнил. Но скорее это его пытались съесть. Сначала звери, потом люди. Им, видите ли, не понравилось, что мальчик был не такой, как все. Его считали нежитью. В него постоянно стреляли, кидали камни. Его проклинали, так что никому в целом свете он оказался не нужен. Но самое интересное знаешь в чем? Тот мальчик перестал стареть. И даже спустя много-много лет остался таким же молодым, как и в тот день, когда умерла его мама. И, как говорят, когда умер он сам. Ли уставилась на меня большими глазами. «А почему он перестал стареть? И как он мог остаться живым, если умер? Он что, бог?» «Нет, конечно, но его мама была ведьмой, поэтому перед смертью она продала душу Саану, чтобы тот сберег ее единственного сына». «И Саан сберег!» — за могильным голосом продолжил мою сказку не кстати проснувшийся Мор. «А в качестве платы забрал в свое темное царство его душу!» «Мамочка!» — вскрикнула Ли, вцепившись в меня своими детскими ручонками. «Кто здесь?» «Это друг», — успокоил ее я. «Не пугайся, он немножко неживой и любит попугать, но на самом деле он хороший. Просто раз уж у нас страшная сказка, то нам и должно быть страшно, правда?» Девчонка немного подумала, а потом шмыгнула носом и попросила. «А можно это будет не такая страшная сказка?» «Можно, конечно». Уже обычным голосом усмехнулся Мор и, пролетев над нами, порывом ветра взъерушил волосики на детской макушке. «Хочешь узнать, что с мальчиком стало дальше?» «Ага». «Ну так вот, как ни в чем не бывало», — продолжил я, пока малявка крутила головой в попытках рассмотреть тень. Мальчик не хотел никому зла, но так уж вышло, что его все боялись. У него не было памяти. Не было человеческого лица, а вдобавок темный бог Саан отобрал у него все чувства, поэтому мальчик ходил, не испытывая ни голода, ни жажды, ни радости, ни горя, ни сострадания. И так было до тех пор, пока он не нашел волшебный камень, в котором прятался кусочек его воспоминаний. Мальчик подобрал камень и, наконец-то, смог вспомнить маму. Потом нашел другой камень и вспомнил отца. Затем других людей. И даже тот день, когда все его родные погибли. «Он за них отомстил?» — совершенно серьезно поинтересовалась девочка. «Мама говорит, что за смерть родных нужно обязательно мстить, и так, чтобы другим неповадно было. Семья — это главное». «Твоя мама совершенно права, но тот мальчик жил так долго, что все его враги давным-давно ушли в царство теней. Мстить оказалось некому, поэтому он нашел себе другую цель». Ли нетерпеливо привстала. «Какую же?» «Он захотел снова стать человеком!» Снова провыл жутким голосом Мор. «И у него получилось?» Я показал призраку кулак. «Нет, конечно. Это же страшная сказка. Поэтому тот мальчик остался чудовищем и до сих пор где-то бродит по миру, ища свою потерянную душу. Узнать же его можно по глазам». «Они у него красные и во тьме горят, как угли», — не сдержался от смешка Мор. «Кожа бледная, словно саван у покойника, когти длинные, зубы острые, а еще он воет на луну по ночам. Вот так. «И ничего он не воет», — фыркнул я, ощутив, как нервно дернулась малявка. «Даже кости по ночам не грызет, представляешь? Просто бродит повсюду, как привидение, никого и ничего не боится, и вообще горе тому, кто его встретит». «Вестник тьмы!» — уикнула Ли, проникшись сказкой до мозга костей. Я торжественно кивнул. «Так его когда-нибудь назовут». Малявка тихо вздохнула. «Мне его жалко». «Это еще почему?» потому что у него больше нет мамы, и потому что ему оказалось некому помочь». Я поскреб затылок. «Ну, без мамы плохо», — так же тихо добавила Ли и тут же попросила. «Отведи меня домой, пожалуйста. Я устала, замерзла и хочу спать». «Наргиз», — бросил я в переговорный амулет и, дождавшись ответа, спокойно добавил. «Загляни ко мне. Срочно». «Что?» Буквально через пару мгновений ворвался в комнату мой компаньон, но увидел закутанного в халат ребенка, с досадой хлопнул себя по лбу и, развернувшись, бросил. «Подожди минутку, я все улажу». Ну, минутку так минутку. Хотя на самом деле его не было около получаса. К тому времени, как он взмыленный вернулся, Ли уже успела задремать, так что я просто передал ее из рук в руки, а когда Наргиз ушел, ненадолго прислушался. В клетке у оборотня на этот раз было непривычно тихо, но я не сомневался, что мою историю он слышал от начала и до конца. Так что теперь осталось понять, насколько он сообразителен и способен ли вообще делать какие-либо выводы.